Глава 5. Вот уже достаточно долго Брежнев то и дело возвращался к одному довольно неприятному вопросу, возникавшему и обретавшему все более непредсказуемые очертания и размеры. Вопрос этот выбивался из привычных рамок повседневных забот и проблем, несколько лет катившихся по накатанному пути незаметно и как бы сами собой. Глава государства и партии пытался более конкретно определить свое место в общем процессе жизни, наметить четкие границы своей деятельности, с тем, чтобы никогда их не переступать. Он отлично понимал, что один человек, даже самый работоспособный, не в силах охватить и контролировать несметность событий, людей, движений самых разнородных сил, переплетающихся в хаотическом множестве не только в мире, но и в любом отдельном государстве, и вызывающих тем самым новые непредвиденные сложности и проблемы. Руководить всем и вся одному было нельзя. Можно было лишь делать вид, что ты волей-неволей являешься неким центром, вызывающим своей волей действия и движения вокруг себя и в государстве, как внутренние, так и внешние. А точнее, нужно было просто не отставать от самого процесса жизни, неизвестно кем и куда направляемого. И не мешать этому, не пытаться влиять на таинственное варево жизни. Всей простой истине заключался весь смысл верховного руководства и его успех. Конечно, исповедовать данную истину, удобную для любого, отмеченного судьбой и оказавшегося на вершине власти человека, одно, и совсем другое — удержаться в том же убеждении в реальной, повседневной и, как это в основном и бывает, рутинной работе. Здесь уже нужна большая воля и выдержка. И в данном особом случае, когда не по дням, а по часам разгорается чуть ли не общегосударственный ненужный скандал, он с некоторой долей иронии велел своим помощникам переправлять все относящееся к неприятному делу в ведомство Михаила Андреевича. Тем более, что в последнее время натиск лично на него усилился. Пришло коллективное письмо видных академиков, писали отставные генералы, возмущались известные писатели и артисты. Все требовали от него вмешаться лично и расставить точки, требовали по наивности невозможного в его положении. Он даже принципиально не стал читать скандальную статью, лишь ознакомился с ее сутью в кратком изложении. И уже на другой день после своего распоряжения, взглянув на вошедшего Суслова, сосредоточенного и целеустремленного, с тоненькой папкой в руках, он сразу по одному его виду и выражению лица понял, что вел и ведет себя единственно правильно, и что хорошо иметь рядом неподкупных и честных соратников вроде Михаила Андреевича или Юрия Владимировича, знающих дело людей, прошедших большую и трудную школу партийной борьбы и жизни. «Простите, я попросил нам не мешать», — сказал Суслов, здороваясь. «Нужно без помех обсудить. Дальше, пожалуй, тянуть нельзя». «Ну, что там у тебя? Пожар разгорелся?» — спросил Брежнев, стараясь с самого начала придать разговору полуофициальный, полудружеский тон. «Никак не возьму в толк. А чего столько шуму? Главное, что за этим кроется?» — добавил он, приглашая садиться и внимательно наблюдая за Сусловым, расстегнувшим папку, извлекающим из нее какие-то бумаги, письма и вырезки из газет, и аккуратно, по одному ему известному порядку, раскладывающим их перед собой. Лицо второго человека в партии было спокойно и выражало легкую иронию. История, по его мнению, выеденного яйца не стоило, но в нее на полном серьезе втянулось множество известных людей, и нужно было, хочешь не хочешь, реагировать, хотя дело было в другом. Завязывалась сложная и далеко идущая интрига. «Знаешь, Михаил Андреевич, давай всю эту писанину отодвинем подальше», — неожиданно предложил Брежнев, все с той же несколько расслабленной, добродушной усмешкой, все чаще появляющейся у него в последнее время. — Лучше объясни мне на пальцах, как говорится, отчего сыр-бор расшумелся. Дело-то пустяковое, на мой взгляд. Но мало ли кому какая дурь в голову втемяшится. Я сейчас попрошу принести кофе с рюмочкой, коньяку. Рабочий день кончается, А я сегодня и без того вымотался. Ох, и скользкий тип Чаушеску. Точно угорь, так и выворачивается из рук. Ни за какое место не удержишь. Ну, давай, Миша, как между нами повелось, без особых чинов. Быстро и коротко взглянув, Суслов выпрямился, еще раз передвинул бумаги, но убирать их не стал. Они его как-то привычно успокаивали, поддерживали и настраивали в нужном тонусе. Да и сидевший перед ним человек был далеко не прост, хотя и любил, и умел прикинуться. В его руках была сосредоточена сейчас огромная власть, и на него старались повлиять самые разнородные силы не только в близком окружении, в своей стране, но и во всем мире. И каждый раз нужно было решать, говорить ли с ним совершенно откровенно или вначале легонько прощупать, хотя и это было опасно. Несмотря на свою кажущуюся мягкость и демократизм, глава государства был предельно хитер и осторожен, обзавелся многими другими советниками на стороне. Может прикинуться и совсем таким простачком, а затем дело примет такой оборот, только ахнешь. Тот покладистый, со всеми доброжелательный Леня, рубаха, парень, ухитрявшийся так долго обходиться без врагов, с восшествием на высшую ступень власти как-то незаметно потяжелел, и вокруг него тотчас образовалась невидимая силовая черта. Переступить ее было непросто даже самым близким его соратникам и друзьям. Здесь уже начинала действовать область подсознательного. Как бы глуп ни оказывался папа римский после избрания, а умнее его быть все равно было нельзя. Не полагалось. Подобное никому и никогда не прощалось и не прощается. И потом, надо было помнить, что неусыпный страж и оградитель государства от всяких пороков и заблуждений, тот же дорогой Юрий Владимирович, спит и видит себя в роли верховного пророка и вождя. Уж если сам не слушает все высшие кабинеты и в Кремле, и здесь, на Старой, то обязательно пишет впрок. Недаром с таким упорством пытался захватить идеологию, а сейчас усердно и беспощадно душит малейшее проявление русского патриотизма, как он выражается, русского великодержавного шовинизма, всей этой русистской швали. А прибалтийский или... допустим, грузинский шовинизм старается даже не замечать. И глава партии государства плотно окружен его людьми, контролируется ими полностью, малейший его шаг ими фиксируется и анализируется. Впрочем, это и неплохо. В свою очередь действует и обратный контроль. Принесли кофе и по рюмке коньяку, соленые фисташки и нарезанный лимон. Неодобрительно покосившись, Суслов удержался, ничего не сказал. Леонид Ильич заметил и, добродушно щурясь, что говорил о его хорошем настроении, предложил. — Давай, Миша, не повредит. — Спасибо. Ну ты же знаешь. — Да ладно, ладно, у меня тоже почки и все прочее. Не верь ты этим докторам, тем более профессорам и академикам. Дружески советую относиться к их ученому трепу с большой долей скептицизма. Ей-ей, им тоже надо хлеб с маслом есть. Я вот совершенно здоровый человек, а их послушать, да хоть заживо в гроб ложись. Ну давай, рюмка хорошего коньяка никогда не помешает. Ну, твое здоровье. Самое главное — не набирать излишний вес, не усиливать нагрузку на сердце. Ну? Смочив губы, Суслов отставил рюмку, пососал краешек лимонного кружка, затем попробовал кофе. Подобные излишества давно были запрещены ему, о чем его старый еще по югу соратник и товарищ, а ныне высшее руководство, отлично знал, хотя считаться с таким, по его мнению, пустяком не находил нужным. А, скорее всего, давно все забыл, сосредоточен только на себе, на своем состоянии, ну и на доброе здоровье. От главного не увильнет, трудного и опасного разговора все равно не избежать. Да, пожалуй, опасаться особо нечего. Тоже неустанно печется о здоровье, думает, пожалуй, о смерти. А кто о ней не думает и кто ее не боится? Через 3 месяца день рождения, пора подбодрить его новой висюлькой. Что делать, таков человек, иным он уже не будет, а колесницу, как и положено, тащить другим, и другим решать извечно проклятый русский вопрос. Хорошо бы отодвинуть его куда-нибудь в следующий век, пусть бы в мир пришли иные силы, появились бы совершенно новые проблемы и тенденции. С удовольствием выпив коньяк и вкусно пошлепав губами, Леонид Ильич отхлебнул кофе. «Так вот», — сказал он, нащупывая и продолжая оборвавшуюся было нить разговора, — «самое главное — держать вес и не нагружать излишне сердце. И тогда гуляй себе, живи хоть до 100 лет. Ты что сегодня к завтраку ел?» «Ничего особенного». «Я стоик», — засмеялся Суслов. «Овсянку и паровую котлетку, телячью, говорят. Ну и стакан ряженки». «Ты смотри, обильно, обильно», — покачал головой Леонид Ильич. «А у меня сегодня на завтрак был салат, яйцо и чай. Разгружаюсь. Я почему-то такой сухой. Скажу я тебе, Миша, по-партийному честно». Это форменный непорядок. «Непорядок», — согласился Суслов с готовностью, подлаживаясь в тон хозяину. «Что поделаешь, у каждого своя судьба. Право, меня это мало интересует. Понимаешь, очень не хотелось бы обременять тебя всякими скандальными мелочами, у тебя и государственно важных дел сверх всякой нормы. Все в восхищении от твоей выносливости. Это уже сложившееся общее мнение». «Ну что поделаешь, ты хозяин, голова в нашем государстве и должен хотя бы ознакомиться. Имеется в виду злополучная статья Ярославского выскочки». Примечание. Ярославского выскочки Яковлева А.Н. «Ты видишь, и академики поднялись, раскололись на две партии, пишут прямо тебе. Академики. Шолохов тоже тебе строчит. Писатели привыкли, без умолку скандалить им хлеба не надо, лишь бы побузатерить, привлечь внимание. Всех опять поднял на дыбы этот вечно неразрешимый русский вопрос». В первый раз Леонид Ильич глянул из-под бровей остро и настороженно и поставил чашку с кофе перед собой. «Русский вопрос?» — спросил он с некоторым даже недоумением. «Что, очередной анекдот? Вроде Андатрового заповедника?» «Мне Андропов вчера рассказывал. Все наше коллективное руководство прозвали в народе Андатровым заповедником. Мол, все как один, по примеру самого генсека, обзавелись одинаковыми шапками из Андатры. Теперь издали, мол, и не различишь, разве только по росту. Как тебе нравится?» «Ну, Леонид Ильич, анекдот и есть анекдот. К сожалению, в нашем с тобой разговоре дело обстоит посерьезнее. С Андроповым я разговаривал, он тоже понимает. Здесь анекдотом не отделаться». «Тогда я с твоего разрешения закурю», — сказал Леонид Ильич, устраиваясь в кресло удобнее и одновременно нажимая кнопку звонка. «Леонид Ильич, ради бога, не надо, тебе же нельзя, не надо». «Виктория Петровна, сколько раз просила? Не надо!» — попросил Суслов, и, увидев иронически упрямое выражение на лице хозяина, сожалеюще поджал губы, опустил глаза на бумаге перед собой, стал ждать, пока помощник принес сигареты, пепельницу, дал хозяину прикурить и, оставив пачку сигарет и зажигалку на столе, бесшумно вышел, беззвучно притворив за собою дверь. «С твоего разрешения я выскажу свое мнение по поводу нашумевшей статьи», — сразу же начал Суслов, слепо глядя в лицо явно наслаждавшегося сигаретой главы государства и твердо намереваясь не дать разговору уйти в сторону. «В ней, на мой взгляд, затронуты основные опоры нашего советского общества и государства. Ощущается явная тенденция их расшатать». При столь серьезном и неожиданном повороте разговора, умело избегаемого им до сих пор, Леонид Ильич еще раз позвонил, попросил еще по рюмке коньяку и шумно вздохнул. «Так уж и основы!» — покосился он в сторону собеседника, на его тонкие нервные пальцы, и, не скрывая недовольства, откинулся в кресле. «Ну, что делать? Давай, давай. Я понимаю, без крайней нужды ты городить огород не станешь. Я, Леонид Ильич, основную вину беру на себя, ведь этот Яковлев из моего ведомства. Ну, бывают такие жеребчики недокастрированные. Я просмотрел, не обратил раньше на такого прыткого должного внимания. Правда, он никого из вышестоящих и не поставил в известность. Просто, пользуясь служебным положением, берет и публикует свой скандальный опус. Как это нравится!» Все более возбуждаясь, Суслов, забывшись, отхлебнул коньяку, некрасиво поморщился, нервно двинул рюмку от себя подальше, а хозяин, наблюдая за ним, с удовольствием мастерски выдохнул несколько колец дыма. — Хлебни, хлебни еще. Не нервничай. Не стоит, — посоветовал он с прежней доброжелательностью. — Самое главное — береги сердце. — Здесь побережешь. Черт бы их всех подрал! — окончательно расстроился Суслов. — Вот сколько учим, а такие вот выскочки, особенно из молодых, на каждом шагу, рвутся к власти любым путем, ничем не брезгуют. В данном же конкретном случае дело еще глубже, Леонид Ильич. Здесь вопрос о будущности советского государства, всей нашей идеи. Кто-то очень целенаправленно и умно старается подорвать ее основополагающие принципы. Я же просил. Не надо так горячо, Миша. Вновь вставил свое слово Леонид Ильич. Думаю, на наш с тобой век этих основ с лихвой хватит. Ну, шучу, шучу, разумеется. Тотчас добавил он, встретив знакомый, холодный как сталь, взгляд своего собеседника, умеющего быть в решительные моменты и беспощадным. Давай самую суть, если уж нужно. Слушая, он затушил догоревшую сигарету, тотчас сунул в рот новую и щелкнул зажигалкой. Его заставляли насильно вникать в ненужное и запутанное дело. Оно должно было, он хорошо это знал и чувствовал, решаться помимо него и без него. В государстве в любом случае должен был оставаться хотя бы один совершенно независимый человек, выступающий на сцену в самый кризисный момент. Это и обуславливало гарантию прочности любой власти, порядка и стабильности, и если сам Суслов сейчас настаивает. «Дай-ка, Миша. Дорогой мой Михаил Андреевич, сию зловредную статейку», — попросил Леонид Ильич, смиряясь с обстоятельствами и заранее себя жалея, — «какую-то часть жизни придется потратить на пустяки. Хотя без подобных мелочей тоже невозможно обойтись. Я быстро посмотрю. Все равно ведь допекут, ты прав. Шолохова черт Москву принес, требует встреч». «Любопытно». Суслов тотчас и извлек из своей папочки сложенный в четверо разворот статьи, встряхнул, расправил, передавая Брежневу, и тому в глаза сразу бросились многочисленные пометки и подчеркивания, густо расставленные вопросительные и восклицательные знаки. «Серьезно поработал», — пробормотал Леонид Ильич, то ли с одобрением, то ли наоборот, — и, углубляясь в чтение, подозрительно покосившись на главу государства, Суслов помедлил и тоже стал просматривать очередные бумаги, скрепленные в один блок, стал привычно и быстро их перелистывать. «Притворяется ли в самом деле, в руках не держал?» — подумал он, продолжая изредка поглядывать в сторону Брежнева. «Все мы, конечно, не молодеем, и приходится думать о своем здоровье. Но уж Леня всем нам пример, бережет себя образцово. Неужели и впрямь не читал? О такой выдержке можно только позавидовать». Тут он слегка пожал плечами. В жизни ничему удивляться не стоило. Старый проверенный соратник, ступив на самую вершину власти, не мог не высветиться своими ранее скрытыми и глубоко запрятанными до поры до времени тайнами характера. По-другому в таком головокружительном взлете и быть не могло. Здесь нет никакой катастрофы, никаких загадок, никаких проблем. Жизнь не люб. Все кругом гремит и мечется, а у него, пожалуй, баба на уме. Феномен! Неужели ему еще так важны бабы? Не так давно и Андропов намекнул. Правда, со свойственной ему, когда дело касалось таких высот, чрезвычайной осторожностью, что та самая знаменитая Примадонна из академического дурно влияет на генсека и доверительно поведал о ее родословной, о какой-то древнейшей дворянской фамилии, о том, что она сейчас одинока, хотя и имела двух мужей, и вокруг нее много темного и загадочного, почти фантастического. И вроде бы имеются сведения, что она поддерживает и финансирует тайное общество русских фанатиков-националистов, что у них есть свой печатный орган. На днях ему должны были положить на стол все номера их самиздатовского журнала. Но любопытно бы взглянуть, как далеко и в самом деле зашел процесс, — подумал Суслов, и на его бесстрастное лицо набежала легкая тень. А может, и прав академик Игнатов? Человек, впрочем, независимый и симпатичный, хотя порой и трудно переносимый. И пора подводить черту. Или-или. Но уж дудки. При своей жизни он этого не допустит. Несмотря на разных мерзавцев, многожды купленных и проданных Солженицыных, Сахаровых и разную мелочь, несмотря на их зарубежных покровителей, на всю масонскую свору, пожалуй, немногим пока известно, что осуществляется один хорошо продуманный план разрушения новой прогрессивной цивилизации, единственно способной спасти будущее человечество от вырождения и гибели. Возвращение монархии. Монархия продула все подчистую в вечной гибельной игре Востока и Запада. Бросила величайшую державу мира на разграбление, и только коммунисты смогли остановить этот почти необратимый процесс. Никакая наука не впрок. Запад вновь выненчил и бросил на прорыв еще одну бешеную свору своих псов, всяческих Солженицыных и Яковлевых, притом действуя предельно согласованно, действуя тайно и изнутри самой партии, как бы заботясь о ее чистоте, а порой, пользуясь обстоятельствами смягчения политического климата, открыто враждебно, подобно всяческим русскоязычным бумагоморателям. Развелось их на Святой Руси, видимо-невидимо, дави не передавишь. Значит, нужно согласиться с тем же академиком Игнатовым в порочности самой идеологии коммунизма, основанной якобы в России прежде всего на подавлении и вечном духовном рабстве русского народа, на вольном или невольном геноциде русской нации. Конечно, академик прав в одном. Русский вопрос когда-нибудь обязательно встанет во весь свой рост, и уже нельзя будет отмахнуться. Тут уж высветится и так называемый еврейский вопрос, один из самых деморализующих, прогресс в 20-м столетии, вопрос, высосанный сионистскими мудрецами из своего пальца. Заинтересованным в хаосе мировым силам ничего не стоит связать этот пресловутый вопрос с самым естественным проявлением национального достоинства у любого народа мира, начиная от аборигена Аляски и кончая, каким-нибудь карликовым племенем в африканских тропиках. И тотчас завопить на весь мир об антисемитизме. Попробуй, потанцуй не в их стиле, тотчас обвинят в юдофобии. А что касается русских, переплетенных историей с иудаистской идеологией еще с хазарских времен, то тут и говорить нечего, здесь уже что-то вроде кровной любви и ненависти. Малейшее движение в одном организме тотчас вызывает бурю в другом. Но только попробуй сказать об этом тому же милейшему Леониду Ильичу или хотя бы товарищу Андропову, можно представить их реакцию. Здесь уже налицо эффект лошади и всадника. Не только ведь Солженицыны и Сахаровы норовят вскочить на хребет тяжеловесу-ломовику русскому народу. Охотников хоть отбавляй. Но вот и стараются внедрить в сознание народа мысль о его неполноценности и никчемности, неспособности к государственному историческому строительству. Для подобной цели тут, как тут, целая свора самых разномастных писак и в самой стране, и за ее обширными рубежами. Поймав себя чуть ли не на откровенном плагиате, заимствовании сумбурно-сомнительных мыслей того же академика Игнатова, он постарался предельно сосредоточиться. По роду своей деятельности он и должен был как бы аккумулировать настроение множества самых разных людей в обществе и в государстве. Большого греха он за собой не чувствовал.